Раздел 16. Выяснив у Долгопятого номер телефона Сергея Лерова, Глаша позвонила ему и договорилась о встрече в кафе «Волна» в самом центре города. Был солнечный погожий денек. Проспект Кирова напоминал своей цветовой праздничной гаммой, превращенную в городской веселый пейзаж палитру пьяненького, но явно талантливого художника. Под полотняным тентом кафе были расставлены столики. В этот утренний час они были практически пустыми, если не считать двух манерно попивавших ледяное пиво состоятельных друзей-алкоголиков. Нетрудно было догадаться, как эти двое в светлых, хотя и помятых костюмах провели ночь. Глаша заказала кофе с молоком. Настроение было в последние дни, да и месяцы, прекрасным, не считая, конечно, ее отношения к предметам расследования и это чувство наполненности жизни, ее любви к мужу и даже к его детям делало ее по-настоящему счастливой. Пока она ждала прихода специалиста по Пушкину, ей позвонила Лиза. Голос у нее был взволнованный. «Глаша, я все выяснила. Этого человека, ну, второго трупа в квартире Гороховой, зовут Мещерский Вадим Борисович. Он москвич. Приехал к нам всего 3 дня тому назад и остановился в гостинице при бизнес-центре «Биоплан», что на Чернышевской. «Биоплан? Это же как раз тот самый бизнес-центр, которым руководит, точнее, руководил Северцев. Вот именно! Они друзья, ты понимаешь? Со студенческой скамьи вместе оканчивали наш филфак». «Лиза, я понимаю, ты ведешь расследование и в какой-то степени возбуждена, это нормально. Но у тебя очень странный голос, ты, похоже, вот-вот расплачешься. Глаша, мне кажется, что Гурьев мне изменяет. Ты что, с ума сошла?» «Нет. Ты понимаешь, как только я узнала о том, что Мещерский приехал к нам из Москвы, хотя нет, не с этого надо начинать, просто в последнее время отношения наши разладились. Я тебе рассказывала. Мало того, что у него звездная болезнь, он считает себя пупом вселенной, так теперь еще он решил, что может позволить себе другую женщину или даже женщин. Лиза, успокойся. Что случилось?» «Да просто я нарочно сказала ему, что сегодня уезжаю в Москву», — всхлипнула она в трубку. «Ну, насчет этого Мещерского. И домой не заеду, пока поеду в аэропорт прямо из офиса в 3 часа. И что ты думаешь? Как только он об этом узнал, так сразу же сорвался и поехал куда-то за город. А ты откуда об этом узнала?» «Я вернулась домой, чтобы проверить, нет ли между Гурьевым и нашей няней чего-нибудь. Лиза, да что ты такое говоришь?» «Оказалось, что нет. Нет, они никак не использовали мой отъезд. Няня сказала мне, что как только я сообщила ему о своем отъезде, он тотчас же начал собираться, был очень нервным, даже злым. Начал собирать сумку, уложил туда теплые вещи, а потом стал бросать туда консервы! Консервы, Глаша!» «И что?» «Да то, что он вел себя в точности так, как если бы мы собирались на дачу. Правда, она еще не совсем готова. И вообще, думаю, мы ее продадим. Мы же хотели купить дом, но это не важно. У него есть еще одна дача. Она досталась ему в качестве гонорара за выигранное дело. Один человек переписал ее на него. Небольшой уютный домик в лесу. Думаю, он поехал туда с любовницей. Зато я теперь точно знаю, что она не наша няня. Лиза, я прошу тебя, успокойся. Ты сейчас где?» «Еду по казачьей. У меня здесь дела. Надо кое-что купить, а потом поеду на эту дачу. Это где-то неподалеку от Бобровки». «Прошу тебя, успокойся. Ты же за рулем. Застану Гурьева с бабой, пристрелю обоих». Лиза! Да, вот еще, что пока не забыла. Разговаривала я с Сергеем. Значит, так. Так. Люба Горохова билет в Адлер не покупала. Это точно. Значит, она не собиралась ехать с Желтковой. Что еще? Вот. В квартире, которую снимал Николай Шторин, и где он был временно зарегистрирован, хозяйке показали фоторобот, она узнала в портрете своего жильца Шторина, сохранились отпечатки его пальцев, хотя сам-то он сбежал, это ясно. Сейчас где-то скрывается, и эти его отпечатки совпадают со следами в угнанной десятке, и, что самое важное, с отпечатками пальцев на стуле, к которому была привязана Горохова. Дальше. Наш Денис сегодня снова был в гостинице «Милан», разговаривал с горничной. Она в подробностях рассказала ему о визите Шторина и Юдина. Знаешь, что-то подсказывает мне, Желткова не просто так сняла в гостинице номер в то время, как там находились эти приятели, Шторин и Юдин. Ты помнишь масло для швейных машин? Ну, я отправила в этот номер своего знакомого эксперта. Ты ее знаешь, Нору. Но что-то мне и без всякой экспертизы подсказывает, что этим маслом Виктория Желткова смазывала петли окон, чтобы они не скрипели. То есть ей нужно было, чтобы в комнате, где она находилась и собиралась открывать окна, было очень тихо. А это о чем говорит? Что эта тишина важна ей была именно ночью. Потому что она как раз ночью и собиралась открывать там окна. Вот-вот. Она наверняка что-то хотела выбросить из окна. Для этого и номер сняла. Лиза, послушай, может, я скажу сейчас полную чушь, но эти деньги — 1 000 000 евро, украденные у тайлеровского перевозчика. Деньги, может, они как-то связаны с этими людьми, Шториным и Юдиным? У нас же есть фоторобот Шторина. Надо бы показать его перевозчику. Да, конечно, я это сделаю. Но только после того, как увижу Гурьева. А увижу я его, как мне думается, минут через 40. Все, Глаша, не поминай меня лихом. И Лиза отключила телефон.